Не нервничайте из-за сна. Ортосомния. В мире сна недавно было обнаружено явление под названием ортосомния, которое описывает навязчивую идею наилучшего сна, которая зачастую заставляет людей настолько сильно нервничать из-за качества их сна, что они плохо спят. Не легче и от того, что с технологией отслеживания вы теперь можете видеть почти все нюансы того, что происходит с вами ночью, вместе с фактическими оценками, которые получает сон. Несмотря на то, что мы стремились быть с вами пожестче, чтобы вы собрались силами и стали лучше отдыхать по ночам, мы не хотим, чтобы это мешало вашему сну. Мы понимаем, что рекомендации по здоровому образу жизни могут восприниматься как давление, словно мы заставляем делать что-то идеально или сопровождаться страхом того, что может случиться, если вы этого не сделаете. Но будьте уверены, буквально, что наша книга не о том, как добиться лучшего в мире сна, как раз потому, что это невозможно. Речь идет всего лишь о том, чтобы лучше спать, потому что любой шаг к улучшению сна – это шаг к улучшению здоровья. Мы понимаем, что реальная жизнь далека от совершенства, да мы бы и не хотели, чтобы было иначе. И никто не получит медаль за то, что все сделал правильно. Однако, каждый может получить награду за то, что приложил все усилия, чтобы внести несколько простых изменений в свои привычки. Помните, сон – это нормальный биологический процесс, необходимый вашему телу. Сообща, мы вернем вас в гармонию с этим ритмом. И как только мы это сделаем, ваше тело будет спать без необходимости думать о сне, планировать его или переживать о нем, потому что организм будет находиться в равновесии. В конце концов, это всего лишь пара вечеров за книгой, уж точно не то, от чего вы потеряете сон.